Ребята слушали, затаив дыхание. В арке послышались шаркающие шаги, и во двор вошла темная фигура, почему-то в пальто и в шапке, хотя на улице уже стояла весна. Тополя покрылись нежно-зеленой клейкой листвой, и вечер был теплый, светлый. Человек медленно подошел к кучке ребят, остановился, слушая. Но его заметили, и рассказ Генки оборвался. «Здорово, пацаны!» — улыбнулся Сергей Андреевич. «Рассказывай, Гена, рассказывай, я тоже послушаю». Ребята ошарашенно молчали. Все они знали, что Сергей Андреевич в тюрьме, арестован как враг народа, а тут Нати стоит перед ними, как ни в чем не бывало. Из тюрьмы убежал, что ли? Мало-помалу они разговорились. Сергея Андреевича угостили папиросой. Он стал расспрашивать ребят, какая тут проистекала жизнь в его отсутствии, какие новости. И тут кто-то из ребят и ляпнул про жену Люсю, и все сразу испугались, даже подались от Сергея Андреевича в разные стороны. Лицо у него окаменело, ни один мускул не дрогнул. Он также медленно затягивался папиросой, которой его угостили пацаны. Остановившиеся глаза смотрели в полумрак двора на невысокую голубятню. Вдруг спросил: «Чего голубей-то не видно? Украли, что ли?» «Да Витьку Колесова в армию забрали. Он их всех и продал. На птичку отвез и продал. Двух белых, самых хороших, Генке вон подарил. Он их пока дома держит, приручает». «Ладно, пацаны, заведем голубей по новой», — сказал Сергей Андреевич. И было непонятно, шутит он или говорит всерьез. А Сергей Андреевич сверкнул на них глазом, спросил громко: «Что, разведем по новой?» «Можно, конечно», — неуверенно отозвался один из парней. «Деньжат маловато. Хороший турман сейчас за 200 тянет». «Найдем деньги», — заверил Сергей Андреевич. И, бросив на землю окурок, старательно растер его ботинком. «А вас отпустили, Сергей Андреевич, или...» — спросил кто-то, не договорив вопроса. «Отпустили», — ответил Сергей Андреевич, направляясь к подъезду, и добавил: «без всяких или». Пацаны растерянно смотрели ему вслед. Генка сказал: «В шоке, мужик, я читал про такое». «Чё ты читал, придурок?» — зло ответил ему Карамор. «Сильный мужик и все дела. Тебе бы сказали, Генка, что твоя муторша померла, ты бы, небось, на весь двор ревел бы». «Ну и ревел бы», — тихо сказал Генка. «А чё тут такого?» Сергей Андреевич явился домой. Его встретили в коридоре Люба и Зинаида с напряженными тревожными лицами. После того, как они обнялись по очереди, Люба хотела что-то сказать, но Сергей Андреевич поднял руку, останавливая ее, проговорил глухо: «Знаю, Люба, все знаю». «Сергей Андреевич», — начала была Люба, но он опять остановил ее. «Я все знаю про Люсю. А вот вы откуда знаете, что я должен вернуться? Ведь ждали же, а?» «Так ведь этот, Николай Афанасьевич, приезжал», — сказала Люба. «На Зиле приехал, во как», — добавила Зинаида. «Он и сказал. Только он не знал, что Семен Григорьевич застрелился. Мы даже удивились, как это? Такой начальник и не знал». «Что?» — пошатнулся Сергей Андреевич. «Семен Григорьевич застрелился? Да вы... как это? Да что вы говорите?» И он громко заскрипел зубами. Услышав голоса, из своей комнаты вышел, постукивая протезом, Степан Егорыч. Медленно подошел к Сергею Андреевичу, сперва протянул руку, а через секунду они обнялись порывисто. Потом Сергей Андреевич отодвинулся от него и спросил каким-то странно веселым голосом: «Что-что у вас тут делается-то? Умирают, стреляются». Вышел в коридор робко. Сергей Андреевич увидел его, улыбнулся. «Здоров, Роберт. Ты вроде повзрослел. Как учеба-то?» «Кончилась его учеба», — тихо ответила за сына Люба. «Работает». «И молодчик захочет доучиться. Слышь, Степан Егорыч, у тебя переночевать можно, а то к себе идти как-то страшновато». «Пойдем». Степан Егорыч кивнул и первым направился в свою комнату. В дверях обернулся, попросил: «Люба, Зина, может, чего поесть нам дадите, а то у меня шаром покати». И, распахнув дверь пошире, пригласил. «Заходи, Сергей Андреевич». Всю ночь они пили спирт и говорили, говорили. Казалось, этим разговором не будет конца. Вернулся с работы Федор Иванович, заглянул. Пришел Егор Петрович, тоже зашел, может, и засиделся бы, но Зинаида насильно вытащила его оттуда, заставила идти к себе. Робко зайти не осмелился, хотя ему страшно хотелось послушать, о чем сейчас разговаривают эти два человека. Но Люба выразительно погрозила Робке кулаком, прошипела: «Спать отправляйся, быстро». Она нажарила картошки с яичницей и колбасой, нарезала хлеба, забрав последний батон, достала припасенную для хорошего случая банку засоленных грибов и все это богатство отнесла в комнату Степана Егорыча, расставила на столе. Хотела уйти, но Сергей Андреевич остановил ее вопросом. «Не посидишь с нами, Любаша?» «Да я... да мне...» — растерялась Люба, потом ответила уже спокойней. «Пойду у Федора спрошусь». Она вошла в комнату, когда Федор Иванович расстилал за ширмой постель. Потопталась у него за спиной, спросила неуверенно. «Федя, я посижу у Степана Егорыча. Очень Сергей Андреевич просил. Сам понимаешь, каково ему сейчас». «На работу проспишь», — спокойно отозвался Федор Иванович. «Не просплю», — благодарно улыбнулась Люба. «Не впервой». «Ну, иди, чего с тебя взять, Гулёна?» И Люба не услышала в его голосе всегдашней плаксивой обиды. Она спросила с некоторым удивлением: «Ты не обиделся, Федь?» «Какие там обиды?» Расправляя смятую простыню, отозвался, не оборачиваясь, Федор Иванович. «Бирюльки глупые. Вон у Сергея Андреевича обиды, да. Эдак ведь на весь белый свет можно обидеться, кроваво обидеться. Разорили семью, сволочи. В душу человеку нагадили. С кого спросить? Аны не с кого». «И что у нас за государство такое, а, Люб?» Он обернулся, но Любы в комнате уже не было. Робко спал на диване, сбив одеяло к ногам, раскинув руки. «Экий бугай вымахал», — подумал Федор Иванович, глядя на него. «Сколько годов утекло, страшно и подумать». Старый он стал. Ноги болят, желудок замучил, да и сердчишка пошаливать стала. И голова то и дело болит, и в пояснице ломит, продувает настройки до костей, особенно на верхотуре. Вот и результат. Еще годика 3-4, ну, от силы 5 лет. И не сможет он лазить по лесам, как горный олень. И кладку на верхотуре не сможет вести. Голова что-то кружиться стала. Завалишься с лесов и каюк. Что же в таком случае делать? На пенсию вроде уходить рановато. Да и что он будет делать на пенсии? Разве на эти гроши можно прожить? И на одного не хватит. А как бы ему хотелось, чтобы Люба не работала? Вон как у Игоря Васильевича Нина Аркадьевна. Федор Иванович втайне всегда ему в этом завидовал. Чтоб Люба ждала его дома, обед готов и ужин, а летом в отпуск на юг всей семьей. Он в отпуске-то, считай, 4 года уже не был, как одна копеечка. И море никогда не видел, разве только в кино и на картинках. «Кино, вино и домино», — пробормотал Федор Иванович, укладываясь в постель, и подумал снова: «Как же теперь Сергей Андреевич жить будет?» Вдарили мужика под дыхало, так и стоит раком, воздух ртом ловит. «Эх, жалуемся мы, жалуемся на свою жизнь, а как на чужую глянешь, так свои-то беды сладким пряником покажутся. И что же у нас за государство такое? Бьет своих, чтоб чужие, что ли, боялись?» Об этом он подумал, уже засыпая. Странное дело, Сергей Андреевич пил спирт по полстакана сразу и совсем не пьянел. Только глаза блестели так остро, что в них было боязно смотреть. Он пил, курил папиросу за папиросой и говорил, говорил, как заведенный, будто открылся в человеке какой-то шлюз, и потекли из него реки слов. О том, что все мы не так живем, что все надо менять к чертовой матери, что слишком много всякой сволочи сидит на шее у народа, жрет, пьет и веселится, а в перерывах кричит о великой цели коммунизме, призывает работать, не воровать, не пить. Разве дело в одном Сталине? А вся эта гоп-компания при нем? А вся эта партийная сволочь, которая в начальниках ходит? Сколько же их развелось, тьма тьмущая, и ведь ничего не производят, кроме бессмысленных бумаг и всяких распоряжений, инструкций. А получают? Столько ни одному академику не платят, не говоря уж о работяге. Ублюдки, подонки, дармоеды. «Ты сам-то член партии, Сергей Андреевич?» — спросил Степан Егорыч, со страхом слушая лихорадочные сбивчивые речи участкового врача. «Теперь нет», — резко ответил Сергей Андреевич. «Роман-то свой будешь писать или как?» — снова спросил Степан Егорыч. «Небось, теперь за тобой в оба глядеть будут». «Буду писать», — также резко ответил Сергей Андреевич. «Только теперь по-другому напишу. Все заново и по-другому. И за себя напишу. И за Семена Григорьевича». «Эх, Степан, какой человек был, какой человек!» Сергей Андреевич закрыл глаза и закачал головой. «Вот ведь как!» — растерянно подумал Степан Егорыч и покосился на Любу. «О погибшей жене человек не вспоминает, а про соседа горюет. Чудны дела твои, Господи!» Будто молния его сожгла, обугленный какой-то весь. Опять подумал Степан Егорыч. «Такому теперь море по колено, такой на смерть, как на праздник, пойдет». Да, насмотрелся на них Степан Егорыч в штрафбате, как-то осенью 44-го в Польше уже. Пригнали к ним батальон штрафбата, расположили рядом. Степан Егорыч сходил с ребятами к ним в гости, спирту им отнесли. А утром штрафники двинулись в атаку и полегли все. «Надо же!» — удивлялся тогда Степан Егорыч. «Хоть бы один живой остался». Все 368 молодцов сложили буйные головушки под той высотой. И высотка-то эта нахрен никому не нужна была. Ее потом на следующий день спокойно обошли и рванули дальше. А рота немцев, оборонявшая высоту, сдалась без боя. «Зачем, — спрашивается, — штурмовали?» «Эх, чужая кровь как вода. Россия огромадная, народу в ней не в проворот, не обеднеем». Страшновато стало Степану Егорычу от речей Сергея Андреевича. Страшновато не за себя, а за самого Сергея Андреевича. Как человеку жить с такими мыслями? Эдак и в дурдом загреметь недолго. И сколько же нынче таких на Руси, интересно? Из лагерей народ повалил страсть, как много. И ведь не уголовники, а политические. Неужто ни за что сидели? По наветам, как вот Сергей Андреевич попал, или за какие-то другие дела? Тогда за что же их сажали? Кому это надо было? Нет, тут мозги вывихнешь, ответа не получишь, решил Степан Егорыч и потянулся за бутылью со спиртом. Налил в три стакана, посмотрел на Любу, встретил ее тоскующий взгляд и подумал со злостью, что Сергей Андреевич, хоть над мировыми проблемами бьется, за народ думает. А вот он со своей маленькой заковыкой справиться не может, в трех соснах запутался. «Я из Москвы уеду», — вдруг сказал Сергей Андреевич. «Не смогу здесь жить». «Люся, у меня будто полдуши омертвела. Вот думаю про нее и совсем не больно, веришь?» Он горящими глазами уставился на Степана Егорыча, взял стакан. «Ни капельки не больно. Думаю, лицо вижу, а вот тут...» Он с силой постучал себя кулаком в грудь. «Пусто». «Понятное дело», — вздохнул Степан Егорыч, сетуя на себя, что говорит какими-то деревянными словами. «Посочувствовать по-человечески не может. Хотя какие слова в таких вот случаях говорить надо? Какие слова тут помочь могут? Что ни скажи, все будет лживо и глупо. Чужую беду руками разведу». «Понятное дело», — проговорил Степан Егорыч. «Куда ж ты подашься? Есть какие родные на белом свете?» «В Ельце мать-старуха живет, к ней поеду», — Хороший городок тихий, соглядатаев этих нету». «Соглядатые Сергей Андреевич везде найдутся», — усмехнулся Степан Егорыч. «Елец, твой чай не в Америке находится, а опять же здесь, в России». Степан Егорыч говорил и смотрел на Любу. «А возьми меня с собой, Сергей Андреевич. Работенка мне там какая-никакая найдется. Да угол под крышей, проживем».